«Уморил ты меня, Денис», — сказал он. «Кончай, пора умываться да обедать. Где ты там? Иди сюда». Оборвав на полуслове, он встревоженно шагнул к мальчику, державшему перед собой правую руку ладонью вверх, с торчавшей в ней глубоко ушедшей большой занозой. «Вот тяна», — сказал лесник, присев. «А ну-ка, терпи. Вот мы ее сейчас. Раз!» Пошла кровь и вмиг залила маленькую перепачканную в земле ладошку. Сильно побледнев, поджав губы, мальчик неотрывно глядел на нее. «Ничего, ничего, не бойся. Пусть промоет», — сказал лесник. «Так, молодец, парень. А теперь зажми ладошку-то покрепче, в кулак. Мы сейчас ранку прижгем. Пощиплет немного, ты не бойся». «А я и не боюсь», — ответил мальчик. «Вижу», — с уважением сказал лесник, подхватил отбивавшегося правнука на руки и направился к дому. Денис, устав от воздуха и движения, прижался к деду и скоро заснул. А лесник, выйдя после обеда на крыльцо посидеть и подумать, не сразу увидел Фому Куделина, иногда приезжавшего к нему на кордон из Густищ, выпросить то дровишек, то сено, а то просто так, от тоски и непонимания жизни. И на этот раз Фома завернул на кордон от беспокойства. Привязав лошадь к изгороди, стоя у ворот, он долго пытался усовестить дико, внимательно и настороженно слушавшего Фому, но решительно преградившего ему дорогу к дому. Едва Фома пытался приоткрыть решетчатые ворота, шерсть у Дика на загривке становилась пышнее, и во всей его поджарой могучей фигуре намечалась как бы готовность движения, и все это в совершеннейшем мертвом молчании. «У, зверюга лесная!» — ругнулся Фома, вытягивая из-за изгороди худую морщинистую шею. «Ты что ж вытворяешь? Ежели ты собака и хозяина стережешь, подай голос, чтоб хозяин тебя услыхал. Природа! А так что, внимательно, караулишь? Черт, Веревкин, глаза-то какие ярые, вроде он уже горло тебе перекусил, кровушки напился. У, зверюга! Природа!» Еще подождав и посмеявшись, лесник окликнул Дика, и вскоре, поздоровавшись, они сидели с Фомой на скамейке под дубом, и Фома выкладывал деревенские новости, а Дик, положив острую морду на лапы, внимательно и неотступно следил за шумным гостем, мешая ему разойтись по-настоящему. Время от времени Фома замолкал, ожесточенно теребил свою куцую, сбивавшуюся вправо бороденку, и сердито косился в сторону пса. Стоял предвечерний безветренный зной. Листва на деревьях ослабла, и даже жесткие листы дуба слегка обвисли. На лице у Фомы выступила испарина. Самые важные новости про сгоревшего на прошлой неделе — 47 лет от самогонки старшего сына Микиты Бабка и об одном из беспутных парней, 3 дня назад арестованном за пьяную драку и увезенном в город, уже были рассказаны. И дело, ради которого Фома приехал на кордон по просьбе зятя Кешки Алдонина узнать, где можно будет рубить на зиму дрова, тоже было уже решено. Оставалось напиться студеной вкусной колодезной водички на дорогу и распрощаться. Он уже открыл было рот, но так ничего и не произнес. У него лишь глаза тревожно округлились, словно он увидел перед собой нечто диковинное из ряда вон. «Захар!» «А Захар?» — сказал он, вытирая взмокший лоб рукавом. «А ты ничего не слыхивал?» Лесник молча смотрел на него, ожидая, и Фома заволновался сильнее. «Траншею копают из самого Холмска в Зежск, а там еще дальше, туда!» — неопределенно махнул рукой Фома, вытирая лоб рукавом. «Уже мимо Густищ, мимо Соловиного лога прострочили. Я сам ходил глядеть. Вот стала жизнь, Захар!» — потряс бороденкой Фома. «Идет себе машина огромадная, а за ней канава получается. Хоть какие коренья рвет, камни вон выкидывает, а?» природа, говорят, газ пойдет, и никаких тебе дров и торфа. Как так, Захар? Жили, жили, и деды жили, и прадеды жили, и ничего не знали. Какой такой газ? Видать, опять жульничество. Природа. Где ты на весь мир эманного газу наберешься? Занесло тебя, Фома, опять в тартарары. Ну что ж ты можешь знать на курином своем нашествии? Посмеиваясь, спросил лесник. Вот народ. Вместо радости черт знает, что напридумают. Ладно тебе, Захар, ты сам. Кто таков будешь? Обиделся Фома. Я на курином нашествии, а ты на каковском. Может, ты и вправду говоришь? Все ближе к начальству, тотчас вильнул Фома в некий, показавшийся ему подходящим, закоулок. Он вспомнил, зачем приехал на кордон, и решил, что себе в убыток огород городить не стоит. «Ты мне скажи, Захар, наши-то густищи этот самый газ проведут?» «Само собой проведут. Мимо пруд, как же не провести?» «А вот и не будет этого», — твердо подвел черту Фома, весь подобравшись. У него даже голос переменился, зазвенел, и глаза заблестели. «Природа! Опять ты за свое! Не проведут!» — упрямо повторил Фома. «Потому как этот газ, народ говорит, прямиком в Турцию тянут, а на русского человека начальству наплевать. И испокон веков так было, потому как все начальство у нас подряд непутевое. Природа!» «Зачем Турцию-то?» — озадачился лесник. Фома больше подсох лицо, и во взгляде его появилось стариковское, нерассуждающее упрямство. «Зачем, зачем?» — с досадой отмахнулся Фома. «Ткнули пальцем в небо и копают себя. Потому в Турцию. Надо же куда-то его тянуть, этот газ. Лишь бы только не своим. Ни один знающий человек словечко такое сказал. Уж он знает, природа. А ты слыхал, откуда его берут, газ-то этот?» «Из земли поди, миролюбиво», — предположил лесник, и Фома утвердительно потряс в воздухе корявым пальцем. «То-то», — сказал он, — «из земли. Там земля-то, потом пустота во все концы разрастается. Природа. Государство русское затем туда и рухнет, ничего не останется. Народ говорит, а народ знает. Природа». «Ты, Фома, вроде еще 200 лет жить собираешься», — скупо усмехнулся Захар, вызывая явное неодобрение своего беспокойного гостя. «Колготишься, колготишься, старый хрен, а зачем? Тебе-то что?» «Слова твои, Захар, босяцкие». Не остался в долгу Фома, и от возмущения его контуженную ноздрю заметно потянуло вправо. Он сморщился, пронзительно чихнул, и лесник, забывший об этой особенности своего гостя, вздрогнул. «Вот видишь, моя правда», — продолжал Фома, — «совсем ты в своей глухомании одичал. Вот помру, и заботам конец, а пока живой, как по-другому?» На этом деловая часть их разговора оборвалась. Фома понес уж совершеннейшую чепуху. Вначале вспомнил о Варечке Черной, отправившейся в лес поискать первых грибов, и столкнувшейся там нос к носу самим хозяином. И тот вроде бы отпустил свои тяжеленные лапищи ей на плечи, раскрыл жаркую пасть, дохнул на нее синим огнем и сказал: «Ложись, баба», и что после этого и рухнула она в темень и ничего более не помнит. А когда очнулась, то никого не увидела, лишь земля кругом была вся изрыта, и даже кусты с кореньями повыдраны, и что Варечка Черная божится и крестится, что подломил ее в глухом нечистом месте не хозяин, а сам Захар-кобылятник. От неожиданности лесник покрутил головой, с некоторой долей удивления буркнул в адрес Варечки Черной что-то не совсем пристойное, что-то о голодной куме, а затем Фома стал вспоминать довоенное время. Захара в председателях, свое насильственное переселение с хутора в Густище — и оттого загубленную в отсвете лет молодую жизнь. Лесник слушал, поддакивал. К вечеру жара спадала, и в лесу становилось оживленнее и веселее. У Пети с университетских времен сохранялся постоянный круг знакомств. Кто-то, разумеется, женился или выходил замуж, кто-то уезжал в другой город, с головой уходил в науку, в работу и отпадал от их университетской команды. Но атмосфера студенческих лет, студенческого братства, споров, взаимовыручки, желание внести в жизнь оглушительно новое, свое, нащупать еще одну ступень к совершенству, сохранялась. И Петя дорожил ею. Бывая в Москве теперь лишь наездами и нерегулярно, он все-таки старался не пропускать редких вечеров, обычно по субботам, когда собирались его университетские однокашники. Он звонил, узнавал и обязательно приходил. С последнего курса Петя окончательно положил себе правилом жить только на свои деньги, не брать ничего у отца с матерью. Над ним посмеивались, говорили, что его психология совершенно нетипична, что он просто опоздал родиться, и ему в самый раз жить в годы первых пятилеток. Особенно донимал его один из самых его близких друзей, Сашка Лукаш, человек яркий, напористый, энергичный, умевший при всякой погоде остаться на гребне успеха, как-то незаметно, между делом, неожиданно для всех, защитивший кандидатскую. В обществе наконец-то разгорелась жажда ощутить подлинные корни исторического прошлого русского народа. И мешать этому и дальше становилось опасным. Лукаш безошибочно уловил момент и, удивив всех своих друзей и родных, в очень короткий срок написал работу о денежно-товарных отношениях в Киевской Руси, замеченную и легший в основу его кандидатской. У Пети с Лукашом со студенческих лет не угасало соперничество. В свое время они активно боролись за лидерство на курсе. И тогда Петя легко одерживал верх, но в последние годы главенствующее положение перехватил Лукаш. Легкость успеха теперь прочно перешла к нему. Ему все давалось, казалось, совершенно без усилий. И это Петю тайно ранило. Себя он начинал считать бесталанным, невезучим человеком, каким-то непонятным образом оказывающимся на обочине жизни. То, что давалось Сашке Лукашу словно шутя, ему приходилось вымучивать и даже в отношениях с женщинами. У Лукаша, казалось бы, неразрешимое разрешалось свободно, безболезненно, с какой-то веселой легкостью. У Пети уже первая любовь обернулась чуть ли не трагически. В понятном стремлении к самостоятельности, в желании иметь хотя бы небольшие свободные деньги, Петя, чтобы не кланяться матери и особенно отчиму, иногда читал лекции на социологические темы в обществе знания. Пробовал писать статьи, социология только-только входила в моду. Лукаш тотчас накрыл его своей новой работой, вторжением в самую жгучую современность, с анализом влияния экономического фактора материальной заинтересованности на производительность труда на двух ведущих автомобилестроительных заводах страны, в Горьком и в Москве. Так иногда случается в жизни, что два человека, оказываясь рядом, результатами своих усилий, сами того не желая, начинают мешать друг другу и даже взаимно уничтожать один другого. Неожиданный всех удививший отъезд Пети сначала в Томск, а затем в Хабаровск, скорее похожий на бегство, многое переменил в их отношениях. Наведываясь теперь время от времени в Москву, Петя становился крепче, свободнее в суждениях и поступках. Гораздо меньше зависел от прежней своей институтской компании, проявляя ко всем, включая и Лукаша, ровное, устойчивое, заинтересованное дружелюбие, не выделяя никого и никого не обходя вниманием. Лукаш, в свою очередь, ревниво переживая эту перемену, старался не пропускать даже мимолетных встреч с Петей. Подвыпив, Петя становился размашистее, угловатее, щедро, без утайки, выворачивая все, что у него было за душой. И порой даже какая-то одна его мысль, выношенная в тишине, в удалении от столицы,